Глава 7. Один или. Обращение к мужчинам. Мой пример показывает, на что способен мужчина, каждый мужчина. Я такой же, как и все. Поэтому мой опыт применим в жизни любого человека, кто не желает мириться с обыденностью и стереотипами. Жизнь дает нам множество инструментов и ресурсов, но мы ими обычно не пользуемся, уповаем на судьбу, правительство, ругаем кого-то, например, своих бывших жен, родителей или политиков. Мужчина сегодня не верит в себя и в свои возможности. С этим я сталкиваюсь в работе, когда ко мне приходят мужчины разных возрастов с похожими проблемами – развод, расставание, различные проблемы в жизни, потеря семьи, имущества, детей и себя. Тут их жизнь заканчивается. Они и раньше не верили в себя и свою жизнь, а теперь тем более. Мой опыт доказал очень важный факт. Возможно, все, во что ты веришь. И каждый человек в своем опыте может найти подтверждение любому убеждению. А какие убеждения у мужчин сегодня? Что они ни на что не способны, что виноваты все, кроме них, что вот если бы не бывшая, и так далее. Но каждый из них может выбирать то, как будет строиться его жизнь, какое будущее он может себе позволить, и как будет работать его организм. Ориентируясь на свой субъективный опыт, мы формируем мировосприятие, а его можно и нужно менять. Мой пример тут показателен. В своей жизни и в своей работе с огромным количеством людей я пришел к выводу, что наше представление о мире меняется в зависимости от получаемой нами новой информации. Я видел своими глазами, как мужчины после консультации со мной говорили: «А что, так можно было?» «Да, можно. Теперь можно. Теперь это и твоя реальность». Наше подсознание действительно притягивает к нам те ситуации, которые актуальны нашему представлению о мире. Во что мы верим и какие в нас убеждения? Таков будет наш фундамент, фундамент нашей жизни. Мы совсем не знаем, как работает наш мозг, а ведь у мозга есть такое свойство, как нейропластичность. Это его способность меняться под действием опыта, восстанавливать утраченные связи после повреждений. Если совершать определенные действия, создавать нужные и эффективные для себя убеждения, мозг начнет формировать определенные нейронные связи. Я хочу, чтобы мужчины сегодня задумались об этом, как они живут, какие цели ставят и во что они верят. Важно, чтобы каждый помнил, что он может менять себя и свою жизнь, а не просто быть зависимым от людей и обстоятельств. Каждому мужчине важно жить максимально сознательно и начать свое развитие личности. Это позволит стать тем человеком, которым каждый и хочет быть на самом деле – счастливым, любимым, любящим, удовлетворенным. Просто так, конечно, ничего не бывает. Важно и желание мужчины, и то, сколько ресурсов он готов потратить на эти изменения. Но нет ограничений. Возможно, все. Я это доказал. На личном примере и на примерах тысяч мужчин, которые ко мне обращались. Множество раз я видел процесс взросления мужчины, когда из маленького ребенка он становился по-настоящему взрослым. И это важно в любом возрасте, в любой ситуации. Ребенку сложно строить взрослые отношения. Ребенку сложно нести ответственность за свою жизнь и свои поступки. Взрослый человек воспринимает себя и свою жизнь иначе. Те события, которые приходят в нашу жизнь, связаны с нашим развитием и тем, какой опыт мы имеем в жизни. Жизнь – наш учитель. Она, как ураган, может сметать все на своем пути, что не в силах с ней управиться. И если мы выходим во взрослую жизнь, мы должны быть к этому готовы. Готовы противостоять разным жизненным сложностям и испытаниям. В этом и есть сила мужчины. А если человек страдает, винит всех вокруг, это слабый человек, он не справляется со своей жизнью. Жизнь – это борьба. Борьба, где слабые проигрывают, где дети нуждаются в защите и поддержке взрослых, а взрослые люди принимают факт борьбы и находят в этом свой смысл для развития и полноценной жизни. Слабые люди, как дети, постоянно ищут укрытие и отрицают необходимость развития и факта борьбы. Им важно, чтобы с ними были люди, которые оградят их от проблем и сложностей, помогут в решении трудностей, как родители для своих детей. Взрослеть – значит брать на себя ответственность за все, что происходит в своей жизни, развиваться, чтобы иметь силу и возможности противостоять любому стрессу, иметь ресурсы на решение своих же проблем и преодоление сложностей. И самое главное, получать от жизни удовольствие, а это уже путь к счастливой жизни. Мы не выбираем себе жизнь, мы ее создаем своими руками. Это и есть наше развитие, и жизнь у нас одна. Это не черновик и не репетиция, это чистовик, и второго шанса прожить ее не будет. Важно, чтобы это сегодня понимал каждый мужчина. Быть мужчиной. Быть мужчиной значит иметь свое мужское начало. Мужское начало создается в развитии мужчины. К сожалению, современное воспитание мужчины не дает в полной мере развития этого мужского начала, а это, прежде всего, идентификация мужского гендера, отличие его от женского. Мужская энергия очень сильная, но по умолчанию она может быть неактивной, заглушенной. Многих женщин она пугает, и в обществе формируется негативное понимание такой энергии. Помогает этому феминизм, который демонизирует мужчин часто неоправданно. Он мотивирует женщин стремиться к силе и власти и затыкать рот мужчинам. Слабым мужчинам можно заткнуть рот, сильным – нет. Некоторые женщины считают, что доминировать над мужчиной – это круто, что можно получить от него финансовые вложения и много всего хорошего таким путем. Но это не так. Такое поведение негативно сказывается на развитии конкретного мужчины и полностью угнетает его мужское начало. Таким мужчиной женщине невозможно развивать свое женское начало. Происходит подмена сути вещей. Отношения со слабым мужчиной разваливаются всегда, как бы он ни вкладывался в них и в женщину. Это наша реальность. Для мужчины важны власть, сила, доминантность. Но это не означает, что он не будет уважать свою женщину и сделает из нее рабыню. Наоборот, во всех счастливых и гармоничных отношениях нет таких понятий, как власть и контроль. Партнеры имеют равные права, но природно отличаются между собой. Главная особенность таких отношений заключается в способности женской энергии подпитывать мужское сердце партнера, а мужская энергия способна усиливать женскую. Но для этого мужчине нужно быть собой, имея мужское начало, а женщине, способной в полной мере принять такого мужчину, не пытаясь доминировать над ним. В этом просто нет смысла. В 2017 году вышла моя первая печатная книга под названием «Быть мужчиной». Книга оказалась популярной и привлекла множество мужчин в нашем сообществе к теме развития мужчины. Я получил сотни отзывов о том, как эта книга помогла мужчинам в решении их проблем и в развитии мужского начала. Мужчинам не хватает и полезных знаний и мотивации. Часто мужчины приходят к развитию несколькими путями. Первый – это сублимация, защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение своих целей и на творчество тоже. Например, в детстве мужчине были нанесены травмы, которые повлияли на самооценку, и теперь из чувства гордости и мести, а также желания что-то доказать кому-то или всем или миру, он будет стараться совершенствоваться. Это происходит таким образом, чтобы серотонин в крови повысился, и мужчина ощущал себя лучше и с большей значимостью. У таких людей рождается стержень в стремлении доказать свое превосходство и свои достоинства. Второй путь – это неудачи в отношениях или любовные зависимости, когда человека мотивирует желание быть с другим человеком, кто ему симпатичен. Так рождается цель, для достижения которой важны перемены в себе, развитие. Часто это происходит через сильную боль. Когда человек влюблен, он может изменить себя, изменить жизнь и свернуть горы. Есть опасные крайности, сильная аддикция. И здесь могут быть пагубные последствия, потому что позитивный контекст влюбления здесь теряется. Третий. Естественный путь. Когда человек сам кайфует от развития и от достижений. Сам приходит к осознанию важности изменений в себе и в жизни. Начинает этот путь, получает результаты и идет дальше. Этот процесс набирает обороты, появляется больше мотивации и ресурсов. Мало кто идет по такому пути, так как он самый сложный и требует сознательности и ответственности. Многим мужчинам сложно признаться себе в необходимости развития и перемен в жизни. Проще жить как есть, и ничего не делать. Даже когда отношения несчастливые, семья разваливается и в жизни много проблем. Еще один путь – это внешние факторы. Наличие примера, кто уже развивается, получает результаты, за кем можно пойти. Такие примеры могут быть в окружении. Если они есть, то это может быть сильным влиянием. Людям свойственно копировать близких себе людей, быть в едином стиле, ритме, образе. Наличие наставника. Когда кто-то может показать и объяснить, зачем нужно развитие и как его делать, как этот процесс протекает. Может давать обратную связь на разных этапах. Такие люди обычно просто так не появляются в жизни, ведь по умолчанию кому мы нужны, кроме себя самого? Никому. Чаще всего мужчину к развитию мотивируют тяжелые кризисные события, например, развод или расставание, авария, потеря имущества, денег и тому подобное, гибель близких людей. Все это часто мотивирует к переменам в себе и в жизни. В любом случае, мы часто приходим к тому, что пора начать развитие. В разном возрасте, при разных условиях. Чем раньше мы его начнем, тем лучше наша жизнь будет в будущем. Сейчас я пишу вторую часть книги «Быть мужчиной». Она появится в продаже уже скоро. Помощь психолога в жизни мужчины. Отдельный вопрос. Отношение мужчин к психологам и самой психологии. Часто оно негативное. Связано это с двумя вещами. Первое. Психологией сегодня активно занимаются женщины, и мужчина думает, что это что-то женское. Второе. Благодаря некорректному воспитанию, мужчины часто боятся обращаться за помощью тогда, когда это реально нужно. Например, мужчины реже ходят к врачам, чем женщины, запуская тем самым свое здоровье. Или если случается домашнее насилие в сторону мужчины, то мужчины редко идут в полицию. Они думают, что это не по-мужски, и это большое заблуждение. Помощь может быть полезной в разных ситуациях. Вообще, это нормально, что есть специалисты в разных сферах. Тренеры в спорте, инструкторы в школах вождения, разные преподаватели, коучи-наставники. Наличие такого человека в жизни полезно тем, что это обратная связь. Если человек профессионал в своей сфере, то это качественная обратная связь по ситуации. То, что самому бывает очень трудно увидеть. Часто такая обратная связь идет от родных, друзей или коллег. И это люди, которые просто могут поддержать, но не всегда реально помочь. За помощью лучше всего обращаться к специалисту. В этом нет ничего плохого. Считается, что и женщины от природы владеют знаниями психологии. Да, природа наделила их хитростью. Но женщины при этом стараются изучать полезные для них темы, например, психологию. Она и близка, и полезна. Они уверенно ее применяют на практике, следят за появлением новых знаний. В этом их преимущество. Когда женщина хочет развестись с мужчиной или имеет проблемы в семье и отношениях, она идет к психологу или психотерапевту. Не всегда им дают адекватные советы, это факт. Но женщина имеет знания, ресурсы и поддержку в ее сложной ситуации. Она не одна. Мужчина брезгует этим, думая, что он все должен сам, как некий супергерой. Такой стереотип общества навязывает мужчине, начиная с его юных лет. Защитник, бесстрашный и смелый. Как ты можешь обращаться к кому-то за помощью? Ты что, сам не справляешься? Да, не справляется. И потом страдает, теряет все в своей жизни. Часто в таких уже запущенных случаях ко мне и приходят мужчины. Мне в жизни очень сильно помогла психология. Ей я увлекаюсь уже 15 лет. И когда я обучаюсь чему-то новому, то всегда задаюсь вопросом, а как мне лично это поможет? Для меня это важно понимать. Когда я начал изучать психологию, новые знания помогли мне преодолеть страхи, разрушить личные барьеры. Я сумел понять и разобраться, чего хочу от жизни на самом деле, поставить цели и понять, как я могу их достичь. Все вместе это сознательная жизнь. Жизнь не просто так, а с конкретными задачами, целями. Психология помогла мне определить пути достижения целей и научиться справляться с трудностями. Во многом из того, что я делал, я бы не преуспел так без знаний психологии. Так, значит, максимально эффективно для себя на тот момент. В развитии я закалил свое психологическое здоровье. Это способствовало переменам в моей жизни. Стало меньше страхов, боязни рисков, переживаний по поводу утрат и ошибок. А ведь ошибки и потери будут всегда. – Не важно, что ты знаешь и какой опыт имеешь, важно, как ты это переживешь. Навыки коммуникации помогли мне обрести новые знакомства. Это и полезные связи, и бизнес-контакты. К отношениям я готовился заранее. Работал со своей психикой, укреплял психологический иммунитет, личные границы, настраивал локус контроля и учился опираться только на себя и свои ресурсы. Отношения не бывают без стрессов. Важно не избегать конфликтов и ссор, а уметь решать их. Над этим я работал. В целом, мои отношения были полны ярких моментов и положительных эмоций. В очень благоприятных условиях родился и мой ребенок, сын Иван. Знания психологии помогли мне в его воспитании и развитии. Я уже понимал, что влияет на детскую формирующуюся психику, и что нужно, чтобы Ваня рос полноценно и без проблем. Да, моя жизнь не обошлась без развода. Здесь я всегда говорил, что отношения и семья – это дело рук двух людей. Если один не хочет, передумал, это его выбор. Развод – это серьезный стресс для психики. Это глобальные перемены в жизни. И я сохранил все имущество и оставил ребенка у себя. В этом мне также помогли знания психологии. Я оказался готов к такому повороту событий и принял ситуацию адекватно и трезво. В психологии я нашел инструменты для преодоления стресса и любых кризисных периодов жизни. Я стал получать максимальное развитие в условиях любых трудностей, и с каждым разом я становился все сильнее. Тревожность уходит очень быстро. Копаний в себе практически нет. Только адекватная саморефлексия и трезвое осознание происходящего, работа с обидами, с чувством вины, с каким-либо непониманием. Всегда, в любой ситуации, я возвращаюсь к самому себе и спрашиваю, а на что я здесь могу повлиять, какие есть у меня ресурсы, и все решается, всегда есть время на восстановление и получение нового ресурса. Знания психологии помогли мне в разных сферах жизни. Например, в бизнесе это научило выстраиванию всех процессов и коммуникаций. У меня большая команда и есть разные уровни взаимодействия, а там, где работа с людьми, без психологии никак. Знания психологии я использую в путешествиях, где важно быстро адаптироваться к новым реалиям и условиям жизни, и этими знаниями я готов делиться на своих личных консультациях. И я не скрываю, что сам работаю с психологом, об этом я писал в данной книге в одной из глав. Это тоже мне хорошо помогает в жизни. Работа с психологом – это как посмотреть на себя и свою жизнь со стороны, на события в жизни, свои действия. В нашей жизни много несознательного, интуитивного. Психика так устроена, что она вытесняет все, что мы не принимаем и что нам не нравится. Чаще всего на консультациях я слышу: «Я не помню, что там было, но мы ругались» и тому подобное. Память не хранит то, что нам мешает, неприятно и тому подобное. Сохраняются чаще позитивные воспоминания и более желанные, либо иллюзии. Иллюзии формируются тогда, когда мы сами себя и свои поступки оцениваем некорректно, обманываем себя, боясь признать то, что на самом деле может быть. Иногда для сохранения самооценки и в целом спокойного состояния. Но это очень шаткое положение, и накрыть может в любой момент. Нет стабильности при жизни в иллюзиях. Так у людей внезапно заканчиваются отношения, ломаются семьи, происходят страшные события в жизни, которые якобы не ждал. Для того, чтобы понять, где в жизни иллюзии и что вытесняет психика, важна качественная обратная связь, и дать ее может психолог, человек, который понимает, почему люди себя ведут так или иным образом, видит связи, понимает процессы нашей психики. Благодаря такой работе с психологом можно преодолеть кризис, выйти из депрессии, найти в себе силы на решение любых проблем. Очень важно научиться по-настоящему честно смотреть на себя и принимать. Тогда наша самооценка становится стабильной. Психолог сегодня – это проводник к вашей здоровой психике и к вашему психологическому здоровью. В самые трудные моменты своей жизни мужчина может быть не один. Благодарность. Дорогой слушатель, хотелось бы выразить слова благодарности за прослушивание моей книги. Если она помогла найти силы в твоей ситуации, решения, ресурсы на выход из кризиса, на достижение цели, то я очень этому рад. Если книга открыла для тебя новый взгляд на ситуацию, в которую ты мог попасть, как и я, показала возможности и варианты твоего поведения, варианты действий и решений, что также может быть для тебя полезным, то задача данного издания достигнута. Хоть это и моя личная история, но на ее примере я показал, что может сделать каждый мужчина, какие ошибки могут быть и как большинство из них можно избежать. В своей личной практике я работал с тысячами мужчин в подобных ситуациях, и на основе этого опыта могу сказать, что сценарии поведения у многих очень схожи. Но, конечно, нет одного верного пути или одних правильных действий. Есть основа – это твое развитие и тот фундамент, на который ты опираешься. И в данной книге я показал, из чего этот фундамент может состоять, как его создавать, как решать свои проблемы, опираясь именно на себя. Буду также признателен за отзыв по моей книге на тех ресурсах, где ты ее приобрел. С верой в твой успех, Роман Винилов.